Глава 46. Мохито на крыше. Алекс. «Сколько можно целоваться?» — прошептала Алиса, отстраняясь от меня. «Бесконечно», — ответил я, прижав ее к себе. Она сидела у меня на коленях, легкая, воздушная, почти невесомая, пахнущая летом и апельсинами. Я чувствовал, что сияю, как огромный солнечный заяц. Такого всеохватного счастья я не ощущал уже очень давно. Алиса со мной. Она не сбежала. Она отвечает на мои поцелуи, не пытается меня укусить или поддеть. Какое наслаждение держать ее в своих объятиях, целовать ее чуть обветренные, манящие девичьи губы. «У тебя что, нет на сегодня никаких планов?» — спросила Алиса. «Планы? Да что-то такое было». В 5 встреча с инвесторами. Важное. Я очень хочу сидеть тут вечно, но не могу ее пропустить. Так уже 4:30. Не может быть. Я посмотрел на часы. Она права. Мы целовались 2 часа. Со мной такого не бывало, наверное, со времен первой школьной любви. Трудно в это поверить, но сейчас ощущение еще острее, еще ярче. Кстати, по слегка припухшим губам Алисы можно догадаться, чем она была занята все это время. И это так будоражит. Я снова потянулся к ней, но она накрыла мои губы своей теплой ладошкой. «Хватит. Я не хочу срывать твою встречу». «Ты идешь со мной». «Зачем?» «Вообще-то так и планировалось. Ты мой секретарь, помнишь? Еще несколько дней». «А, точно». Алиса сползла с моих колен, и я сразу же начал скучать по ее теплу и ее бесподобному запаху. И по упругой попке, конечно, тоже. «Надо зайти в номер, там остались кое-какие документы». Всю дорогу я держал ее за руку. Поначалу она пыталась вырвать у меня свою ладошку. «Это неприлично, я твой секретарь». «Мне плевать, и всем остальным, поверь, тоже». «А мне кажется, на нас все смотрят». «Их проблемы». Алиса улыбнулась, а я еще крепче сжал ее руку. Мы вошли в главный корпус отеля, поднялись на лифте, подошли к моей двери. Я провел ключом и нажал на ручку. И мне сразу же захотелось снова захлопнуть дверь, потому что на моем диване восседала Василиса в каких-то кружевных тряпочках, которые ничего не прикрывали. На ней была красная ленточка с бантиком. Видимо, она изображала подарок. Дура, безмозглая курица. Как она вообще попала в мой номер? Службу безопасности отеля следует уволить в полном составе. Алиса не поняла причину моего замешательства. Она попыталась толкнуть дверь, но я ее держал. «В чем дело?» «Может, лучше пойдем? Промямлил я. «Предельно идиотская ситуация. Что бы я сейчас ни сказал, все будет звучать фальшиво, даже если я сверну шею этой курицы». Алиса толкнула дверь, увидела Василису. На ее лице... Секунду назад радостным и беззаботным отразилось безграничное разочарование. Она закусила губу и нахмурила брови. «О, я опять чему-то помешала?» Произнесла она и развернулась, чтобы уйти. «Алиса, я понятия не имею, откуда эта дура тут взялась». Она ничего не ответила, молча направилась к лифту. Я догнал ее, схватил за руку. «Не трогай меня!» Ее взгляд был жестким и отчужденным. Лифт открылся, сразу же она вошла. Я попытался протиснуться следом, но Алиса мне не дала. «Стой там!» — скомандовала она таким тоном, что я не мог не подчиниться. «Я сейчас не хочу тебя видеть». Двери закрылись, она не смотрела на меня. Я начал судорожно жать кнопку у соседнего лифта. Он, как назло, все не приезжал. Я бросился к лестнице. Если бежать быстро, я успею поймать ее в холле. Алиса. Слезы застилали глаза. Вполне возможно, Алекс спустится вслед за мной. Я не хочу, чтобы он видел, как я реву. И кто бы то ни было еще. Поэтому я нажала кнопку «Стоп», а потом, подумав пару секунд, выбрала самый верхний этаж. Там он меня искать не будет. Выйдя из лифта, прошла по длинному коридору мимо десятков дверей и оказалась в небольшом холле, уставленном диванами и креслами. Из панорамных окон открывался потрясающий вид на море и вела дверь на террасу. Туда я и направилась. плюхнулась на шезлонг, стоящий в тени большого зонта, и не успела порадоваться своему уединению, передо мной возник официант. «Что-нибудь желаете? Коктейль, кофе? Есть десерты, и можно заказать закуски в ресторане». «Кофе, пожалуйста». «Нет, лучше коктейль. Мохито». Он кивнул и удалился, а я поняла, что реветь уже не хочется. На меня нашло какое-то оцепенение. Я хотела подумать, проанализировать ситуацию. Но вместо этого просто пялилась на море, не в силах собрать мысли в кучу. За последние 2 часа столько всего произошло. Такого, что не просто меня поразило, а перевернуло мою жизнь. Выставка в Москве, признание Васина, наши поцелуи и Василиса, почти голая в его номере, перевязанная дурацкой красной ленточкой. Официант принес коктейль. Какой он прохладный. И как приятно успокаивающе пахнет мятой. Алекс. Лифт не может ехать так долго. Может, я слишком медленно бежал, и Алиса уже ушла? Я почти летел, прыгая через целые пролеты, и был уверен, что окажусь внизу раньше Алисы, ну или одновременно с ней. Но ее здесь нет. Я бросился к охраннику. «Сейчас из лифта не выходила девушка?» «Нет, никто не выходил». «Куда же она подевалась?» Я собрался уже метнуться обратно наверх, но затормозил. «Не тот ли это охранник, что в прошлый раз сообщил Василисе, в каком номере я живу, а сегодня и вовсе пустил ее туда? Точно знать я не могу, но и так этого не оставлю». «У меня в номере посторонний», — сообщил я. «И я бы хотел побеседовать с начальником охраны». Глаза охранника загорелись профессиональным интересом, но никакого испуга я не заметил. Похоже, он тут ни при чем. «Кто он? Он вам угрожал? Подробности, пожалуйста». Он держал рацию наготове. «Не он, а она. Ваш отель снабжает гостей девушками по вызову? Я не заказывал». «Ни в коем случае. Мы разберемся. Приносим извинения за доставленные неудобства». Я снова рванул вверх по лестнице. Охранник за моей спиной что-то говорил в рацию. Получается, Алиса вышла из лифта раньше, не доезжая первого этажа. Где же она? У меня хорошая спортивная подготовка, но я запыхался, бегая по этажам и коридорам. Алисы нигде не было, как сквозь землю провалилась. И тут меня осенило. Охрана, камеры. Я могу узнать, куда она направилась. Я вернулся на первый этаж, выяснил, где находится пульт охраны, и помчался прямиком туда. Там я застал начальника охраны и, к своему удивлению, Василису. Я думал, ее просто выставят из номера, если она еще не ушла сама. А они привели ее сюда. «Вы будете писать заявление в полицию?» — спросил меня начальник. «На гражданку Ирину Порывайло». «На кого?» — не понял я. «Мы пробили ее по базе. Есть один привод за проституцию 5 лет назад». «Что?» Бывшая Василиса, оказавшаяся Ириной, к счастью, уже одетая, бросала злые взгляды по сторонам. Я был ошарашен. Интересное прошлое у одной из моих невест. Правда, с тех пор за ней ничего криминального не водилось. «Заявления не будет», — сказал я. «Отпустите ее. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся». Обратился я к Ирине. Она ничего не ответила, пулей вылетела из комнаты. «Я хочу посмотреть записи камер», — сообщил я начальнику охраны. Он не стал возражать. «Вот мы с Алисой выходим из лифта, вот через пару минут она возвращается, я за ней, лифт закрывается, я убегаю. Мне нужно узнать, куда делась эта девушка». Охранник начал переключать изображение. «Вот она!» Вышла на самом верхнем этаже, повернула налево. Снова появилась под камерами сначала в коридоре, а потом у двери террасы. Перемотка показала, что с террасы она не уходила. Она еще там. Я снова рванул с места, как спринтер. Алиса. Подарки иногда бывают сюрпризами. Видимо, Василиса была сюрпризом для Васина. Он же не полностью отмороженный, чтобы тащить меня туда, где его ждет готовая на все девица. Да и по его поведению было ясно, что он не ожидал ее там увидеть. И что из этого следует? Не знаю. Может, между ними что-то было, и она захотела продолжить? А может, ничего не было, просто она наглая и навязчивая. Мне, конечно, больше нравился второй вариант. Но могу ли я верить Васину? Я его совсем не знаю. То есть, знаю, конечно, но больше с профессиональной стороны. Я почти 2 месяца была его секретаршей. Он резкий, самоуверенный, целеустремленный. Вечно придумывает какие-то проекты, рискует, выводит из себя Глеба Максимовича. Вот и сейчас он, конечно, помчался на встречу с инвесторами. Эта гостиница — его детище. У него так горели глаза, когда он мне о ней рассказывал. Он не станет пропускать встречу. Так что можно выбираться отсюда. Он точно не подкарауливает меня внизу. Только я собралась подняться, как совершенно внезапно увидела перед собой Алекса Васина. Он пододвинул соседний шезлонг, сел максимально близко ко мне и произнес: «У меня никогда ничего не было с этой Ириной». «С кем?» «Оказывается, так зовут уже Василису. Охранники выяснили». «Охранники? Эту Ирину выдворяли с охраной? Мне было приятно это слышать». «Мне теперь не нравится имя Василиса». Выпалила я. «Имя прекрасное. Мы его немного постираем, проветрим и вернем тебе. Или можешь оставаться Алисой. Как тебе больше нравится?» «Сама не знаю. А почему ты не на встрече?» «Отменил. Сказал, что у меня чрезвычайная ситуация». «Не надо было». «Надо. Недавно один человек, мой друг, сказал очень мудрую вещь. Все недоразумения, возникающие в отношениях, надо выяснять сразу. Не молчать, не затягивать, не убегать». «В отношениях? Он сказал, в отношениях? Я не знала, что у нас отношения». «Может, ты еще к этому не готова? Но я хочу быть с тобой. Я в этих вопросах профан. Что нужно сделать? Встать на одно колено и попросить тебя быть моей девушкой?» Он сполз с шезлонга. И вот уже Алекс Васин стоит передо мной на одном колене и протягивает свою руку к моей. «Прекрати». «Что, неправильно?» «Не знаю». Алекс уселся прямо на пол у моих ног, взял мои руки в свои и выдал: «У меня было много женщин». «Рада за тебя», — хмыкнула я. «К чему такое начало? Хочет заявить, что он полигамный самец?» «Но это все осталось в прошлом. Теперь у меня есть ты». «Ты уверен, что я у тебя есть?» «Да», — твердо произнес он. «Ты у меня здесь». Он положил руку на грудь. «В сердце. И там больше ни для кого нет места». «Мне кажется, это Ирина претендовала не на сердце, а на другие органы». Васин улыбнулся. «Обожаю твой острый язычок. Другие органы тоже только в твоем распоряжении». «Алекс!» Я, кажется, покраснела. «Мне больше не нужна эта хвалёная холостяцкая свобода. Сыт ей по горло. Я хочу другой жизни». «Какой?» «Семейный». «Что, прямо вот так сразу?» Видимо, в моих глазах отразился испуг, потому что Вася начал меня успокаивать. «Я не давлю, ты не пугайся. Просто хочу заявить, что намерения у меня самые серьезные. Не желаете ли чего-нибудь еще? Откуда ни возьмись, рядом с нами возник официант. «Повторить мохито?» «Повторите», — отозвался Васин. «Два. Хотя нет, несите лучше шампанское. Нам есть что отметить».